Глава 32. В итоге им понадобилось еще 2 дня, чтобы добраться до цели этого долгого путешествия, потому что поезд, на который они втроем сели тем утром, довез их только до Трента. Оттуда пришлось идти пешком и ловить попутки одну за другой. Их извилистый путь лежал на восток, вокруг Чима-Додичи, а затем на юг, по берегу реки Бренте. Чима-Додичи — гора между провинциями Трента и Виченца на севере Италии. В Примолано Нико нашел для них места в пустом фургоне, направлявшемся в сторону Бассана. Водитель извинился и сказал, что не может потратить время и бензин на то, чтобы по дороге сделать крюк и высадить их в Мецчель. «Старый мост бомбили в феврале», — добавил этот человек. «Он не обрушился целиком, но на машине по нему не проедешь, только пешком можно. А на восточном берегу вы легко найдете кого-нибудь, кто подбросит вас до деревни». Прогулка по некогда прекрасному мосту всех повергла в уныние. Палладианские арки превратились в груды почерневших от копоти брусьев, а пару раз Нина думала, что они вот-вот упадут в бурные воды Бренте. По улицам старого города на другом берегу тоже трудно было пробраться. Пришлось перелезать через груды камней, и до северной окраины они шли целую вечность. Но, наконец, вдали показались знакомые холмы. «Я уже вижу дом», — заявил Нико, но Нина смотрела назад, на аллею у древней городской стены. Деревья на той аллее были украшены лентами, медалями и венками из давно увядших цветов. «Там повесили партизан», — сказала она. «Ты помнишь? Бедный Пауло, бедный мальчик. Он это видел». «Я помню», — кивнул Нико. «Посмотри, какой сегодня чудесный день. До дома уже рукой подать. Ты идешь?» Они зашагали дальше. Осеннее солнце согревало им спины, и Нина издалека увидела белоснежный шпиль колокольни на пьяцце, который сначала был точкой, потом рос по мере приближения и превратился в высокую башню, когда они одолели последний холм перед деревней. И хотя сейчас Нине казалось, что склон круче, чем ей запомнилось, каждый шаг по нему был для нее желанным и бесценным. Прежние посыпанные гравием дороги в деревне замостили булыжниками. Тесно посаженные домики на главной улице Мецчель исчезли, уступив место широкому пространству площади. Зато впереди незыблемые и неизменные виднелись универмаг братьев Фавара, сапожная мастерская, булочная и Астерия. Скамейки перед Астерией были по-прежнему заняты десятком седовласых мужчин. Нина постаралась не думать о том, как она в последний раз стояла на пьяцце, прячась в толпе и глядя, как Цвергер чинит расправу над Нико. «Навестим отца Бернарди?» — спросила она. «Попозже. Давай сегодня вечером. Идемте, девушки, мы почти на месте». Они ускорили шаг, миновали церковь, кирпичную стену, возле которой чуть не погиб Нико. Земля у стены пропиталась тогда его кровью, и эта кровь все еще была там. Нине показалось, что она видит страшные пятна. Они вышли на дорогу, делавшую в этом месте петлю, и снова распрямлявшуюся. Нико протянул правую руку Нине, левую — Стелле, и они бросились бежать. Сельва первая поняла, что они уже дома. Собака выскочила из хлева, разразившись таким оглушительным лаем, что Нине захотелось заткнуть уши. А потом к ним кинулись и остальные. «Мы все ждали, ждали», — рыдала Роза. «Открытки от Красного Креста пришли давным-давно. А кто-нибудь из вас получал мои письма?» «Нет, но теперь это уже не важно. Тише, тише», — Нико сгреб сестру в объятия. «Мы дома, мы живы». «А кто эта прелестная юная синьорина?» — поинтересовался Альда, заметивший Стеллу. Девочка замерла в нескольких метрах от них. Вид у нее был неуверенный и немного грустный. Нина потянула ее вперед, обхватив за плечи. «Это Стелла Донати. Она выросла в Ливорно, а теперь будет жить с нами. Она много раз спасала меня, когда мы были...» Глядя на счастливые лица детей и на все еще тревожные лица Розы и Альда, Нина не смогла произнести название того места, где они были со Стеллой. «Когда они были далеко отсюда», — докончил за нее Нико. «Но теперь мы дома, и нам не терпится увидеть Лючию. Где она? Спит в колыбели, в вашей комнате. Они бросились вверх по ступенькам, забыв о том, что нельзя шуметь, и распахнули дверь в свою спальню. Лючия проснулась. Она сидела в колыбели, глядя широко открытыми глазами на незнакомцев. Нико, как и ожидала Нина, был мгновенно поражен в самое сердце. «О, доченька моя! Моя драгоценная девочка! Какая ты прекрасная! У тебя волосы, как у мамы!» «Возьми ее на руки, не бойся!» — подбодрила его Нина. Нико так нервничал, что у него дрожали руки, но он отлично знал, как обращаться с детьми. Лючия некоторое время рассматривала его своими круглыми глазками, потом подумала и схватила за нос. «Поверить не могу!» — рассмеялась Роза, заглянувшая в комнату из коридора. «Обычно она робеет в присутствии чужих. То есть я хотела сказать незнакомцев. При виде новых лиц, в общем. Конечно, вы ей не чужие». Как только Лючия увидела Розу, чары рассеялись. Крошечный ротик скривился, бровки нахмурились, и Нико, перестав от растерянности улыбаться, протянул дочку сестре. «Не волнуйся, скоро она признает вас обоих», — заверила Роза. «Мне кажется, она уже догадывается, кто вы. Я весь день ей о вас говорила. Ты знаешь, кто это? Лючия? Это твоя мама. Вот эта прекрасная сеньора с курчавыми волосами и глазами орехового цвета. А это твой папа. Твои родители вернулись. Я же обещала тебе, что они вернутся, да? И вот они здесь». Роза не смогла сдержать слезы. «Господи, через что же вы прошли? Мне и подумать об этом страшно. После всех историй, которые я слышала, а от фотографий в газетах кровь стыла в жилах». «Не будем говорить об этом сегодня», — пообещала Нина заловке. «Знаешь, мы ужасно проголодались, а я с Телли все уши прожужжала похвалами твоему супу». Они уже заканчивали ужинать, когда пришел отец Бернарди. Карло сбегал в дом священника, чтобы поделиться хорошей новостью сразу после обеда. Слезы радости мешали доброму отцу Бернарди говорить, и Нина решила отложить рассказ о том, что случилось с ней с Нико. Вместо этого они собрались вокруг стола, Альдо принес бутылку самой лучшей граппы, и все, кроме Карла, выпили за чудесное возвращение Нико и Нины и за прибавление в семействе Джерарди, за Стеллу. Анжела и Агнеса объявили, что собираются показать своей новой сестре ферму, а когда Карло принялся возмущаться, что его, дескать, все бросили, Стелла протянула ему руку и попросила представить ее сеньору-красавчику, потому что она, дескать, наслышана о нем от Нины и хочет своими глазами увидеть самого прекрасного мула на свете. Паула и Матео ушли на второй этаж. Роза велела им переставить кровати так, чтобы у Стеллы теперь тоже было свое место. «Стало быть, вы случайно встретились в Бальцано?» — уточнил отец Бернарди. Граппа его взбодрила и осушила слезы. «На маленькой железнодорожной станции?» «Да», — кивнула Нина. «Все случилось, как в книжках. Я обернулась и увидела его. Герой моего романа стоял там. Мне не понадобилось его искать. Он сам пришел ко мне». «Чудесно, чудесно. И теперь с вами со всеми все в порядке. Вы хорошо себя чувствуете, и Стелла тоже». «Да, да. Мы похудели, конечно, но сейчас уже в добром здравии. Я бы назвал это чудом, если бы еще верил в такие вещи». Горький смысл последних слов Нико смягчил непринужденной улыбкой. Отец Бернарди покивал и открыл было рот, чтобы что-то сказать, но слова как будто застряли у него в горле. Впервые Нина видела его таким нерешительным. «Что-то случилось?» — спросила она. «Вы собирались нам что-то рассказать?» «Мне бы не хотелось портить такой радостный день и будить дурные воспоминания, но, думаю, вы должны знать, что Цвергер мертв. Его солдаты дезертировали, это было перед самым окончанием войны, и он решил в одиночку добраться до Австрии. Но в горах его поймали партизаны и привезли сюда, в Мецачель. В лесу они его избили до полусмерти и собирались повесить на ближайшем дереве, но кто-то вспомнил, что Цвергер чуть не убил Нико на пьяце. Тогда они притащили его сюда, поставили на пьяце у стены и расстреляли». «Вы видели, как это было?» — спросила Нина. Она слушала, сурово сжав челюсти, и тем не менее была до глубины души потрясена случившимся. «Я не успел вмешаться, но все же подошел к нему», — когда он лежал там, умирая, и предложил принять его исповедь. Хотел дать ему последний шанс на раскаяние. Но он отказался. Отвернулся от меня и через несколько минут умер. Увы, я не нашел в себе ни капли сострадания к Цвергеру. Я не жалею о том, что он умер вот так. С моей стороны это грешно, и я много молился о вразумлении. Но мое сердце слишком упрямо. Нико медленно кивнул, не сводя взгляда с лица Нины, как будто хотел набраться уверенности в том, что собирался сказать. «Я не могу вас за это осуждать, падре. Если и есть на свете человек, заслуживающий такой смерти, это Карл Цвергер. Хорошо, что мир от него избавился». Лючия спала у Нико на руках, но теперь проснулась. Длинные ресницы вспорхнули над розовыми щечками, и Нина наконец-то набралась храбрости, чтобы взять у него дочку и прижать к своей груди. Она была дома. Она выжила. «Раз уж вы здесь, отец Бернарди, мы с Ниной хотим попросить вашего благословения. Синагоги еще закрыты, поэтому мы пока ограничимся гражданским бракосочетанием». Они с Нико успели обсудить это ночью на станции, но Нина не ожидала, что он так быстро объявит об их решении. «Почту за честь», — кивнул священник. «Когда вы собираетесь расписаться?» «Как можно скорее, а потом устроим пир. Настоящий праздник для всех». «Гости будут шокированы, если узнают об истинном поводе», — с улыбкой заметила Роза. «Я думаю, мы сумеем сохранить истинный повод в тайне», — сказал отец Бернарди. «Давайте объявим всем, что это праздник в честь вашего возвращения домой. Собственно, это будет чистая правда». В один прекрасный день они с Нико сыграют настоящую свадьбу в испанской синагоге в Венеции, где сочетались браком ее родители, дедушки и бабушки. А в другой прекрасный день, когда ее дети подрастут и уже будут все понимать, она усадит их рядом с собой, крепко обнимет и расскажет свою историю. Расскажет о той семье, которую потеряла, и о той, которую обрела. Расскажет об их с Нико любви, о любви, что расцвела так неожиданно и волшебно, в долгие часы под звездным небом, в самую темную ночь. Текст читала Марина Титова.